Цена договора. У Кольки болел зуб. Сидя за своей стойкой, он жалобно смотрел на сотрудников, которые ходили мимо, то и дело хватался за щеку и грустно вздыхал. «Сходил бы к стоматологу уже», — не выдержала Вика в какой-то момент. «Делов-то, небось, на 5 минут. Обычный пульпит». «Не пойду», — упрямо пробормотал Колька и охнул. Зуб снова дернуло, причем сильно, и мир сузился до размеров огненно-острой иглы, которая вертелась под ним. «Они еще хуже сделают, мне ли не знать?» Колька избегал стоматологов после того жуткого случая, когда один из них года 2 назад ему больной зуб рассверлил и даже заделал, вот только не заметил того, что у него на одном корне было сразу 2 зуба. Через пару дней Колька внешне стал напоминать хомяка. Десна разбухла невероятно, и там образовался гнойный мешок, который чуть не обеспечил ему надкосницу. Врач, конечно, потом извинялся, бесплатно вскрыл десну, выпустил гной и установил дренаж. Но один зуб из 2 Колька все-таки потерял. Через 3 месяца у него отлетела задняя стенка, вызвав дикий гнев парня. Он даже подумывал удалить точно такой же по расположению этому коновалу, чтобы тот узнал, почем фунт лиха. Результатом всей этой жуткой истории стало то, что Колька первый раз в жизни потерял сознание. От дикой боли, когда вскрывали гнойник на десне, которую не купировало даже обезболивающее. Обзавелся первой коронкой во рту и навсегда потерял доверие ко всей стоматологии в целом. Вот только альтернативы не было. Зуб-то болел. «Вик», — прошепелявил Колька, скривившись, — «ты же по заклинаниям. Так давай, помахай руками, поколдуй, авось полегчает». «Ты дурак?» — Вика вытаращила глаза и повертела пальцем у виска. «Я тебе что, потомственная колдунья госпожа Люба? Мое дело заклинания определять, квалифицировать и классифицировать, а не практически использовать». «Давай я тебе кулаком по челюсти бахну», — предложил Герман, проходящий мимо. «Я умею, слово даю, так сказать, клин клином». «А может, правда, колдунью найти?» — оживился Колька. «Наверняка ж у тебя знакомые есть, они вроде как заговаривают зубы. Я читал про такое». «Точно, сбрендил», — печально посмотрела на перекошенное лицо парня Вика. «Кто заключает сделки с представителями той стороны, а тем более доброй волей позволяет им совершать над собой хоть какие-то обряды?» «Только идиоты». «Все! Все разрешают!» Колька даже прищурил глаз. Было очень больно. «Вон их сколько развелось! Народ даже в очередь стоит, чтобы к ним попасть. А еще их по телеку показывают. Они там с известным актером по кладбищам ночью бегают». «Те, которые в газетах про себя печатают или засветились на синем экране. Большей частью шаромыжники», — пояснил Герман. «Я же тебе уже про это говорил». «Ну или недоучки, которых на улицу выбросили из кованов и орденов, по причине редкостной бездарности и бесперспективности. Но жить при этом дальше как-то надо, причем желательно хорошо и сытно. Вот они и пиарятся. А истинные, настоящие колдуньи и колдуны, их ты так не найдешь. А если и найдешь, то запросто не попадешь. Там конспирация посильнее, чем у иной разведсети. Что ты? Рекомендации нужны, поручительства». «Не скажи. Иногда они сами могут человека к себе приблизить», — возразила Вика, накручивая на палец локон из сине-черных волос. «Это когда им от человека что-то нужно». Герман достал из кармана портсигар и щелкнул им, открывая. «Так что такое нищетово. Да и человеку этому не позавидуешь, потому как если его колдун или ведьма включили в зону своих интересов, считай, что он пропал». «А мне-то что делать?» Кольку не очень интересовали сейчас судьбы неизвестных ему людей. Ему себя было жалко. Болит же. А тебе, приятель, к лекарю надо идти. Герман достал из портсигара сигарету и размял ее в пальцах. К зубнику. Ну, или согласиться на мое предложение. Твое предложение могильной землей попахивает, проскулил Колька. Зуб опять дернуло так, что его подбросило на кресле. Мне и так хреново, а будет совсем погано. Почем ты знаешь? Герман лихо щелкнул пальцами, и сигарета сама прыгнула ему в рот. О, опять получилось. Вик, ты видела? Нашел повод для гордости, фыркнула девушка и пошла к лестнице на второй этаж. Ну и зря ты, возмутился Герман. Это плод многолетних тренировок. «Бросай курить!» — донеслось с лестницы. «Курить здоровью вредить!» «Да вот уж фиг!» — Герман возмущенно посмотрел на бледного от боли Кольку. «Я курить люблю. Мне это нравится. К тому же сначала курить бросай, потом выпивать. А потом что?» Колька мученически посмотрел на него и ничего не ответил. «Болит!» — сочувственно вздохнул оперативник. «У меня такое в армии было. Мне тогда гвоздем зуб вырвали». Колька издал страдальческий стон, только представив эту сцену. Причем в какой-то момент его истерзанное болью сознание явило картину, в которой злорадно хохочущий Герман лезет к нему в рот с ржавым гвоздем соткой. В результате тональность и искренность этого вопля души заставили вздрогнуть даже циничного Германа. «Слушай, через два дома отсюда есть очень даже неплохая стоматология», без привычного ерничества сказал он Кольке. «Ну, мне что, как маленького тебя туда отвезти, за ручку? Пока тебе зуб не пульпируют, легче не станет, отвечаю. Хуже запросто, а лучше нет». «Не пойду», упрямо заморгал Колька, понимая, что все равно придется это делать. «Даже не говори ничего!» «Вот ты, баран упрямый!» Без злобы, просто констатируя факт, сказал Герман. «Будто у тебя выбор есть!» «Ладно, пошли по сигаретке с зыбанем, а вось тебе полегчает!» Колька начал было привставать с кресла, как дверь распахнулась, и в здание вошел хмурый Равнин. «А, ты тут?» — заметил он оперативника. «Очень кстати!» «Пошли-ка!» Герман печально вздохнул, убирая сигарету обратно в портсигар, и покорно проследовал за Олегом Георгиевичем наверх. «Николай, тебя я тоже жду!» — раздалось с лестничного пролета. «И Викторию разыщи!» Тут Кольке совсем уж заплахело. Ему и сидеть-то было не вмочь. А если еще куда ехать придется, так это точно смерти подобно. Опять же, ладно, если придется колесить по асфальту. А коли опять колдобины подмосковные подвернутся? И так парню стало себя жалко, что он даже всхлипнул, не замечая того, что его уже с полминуты кто-то дергает за штанину. Это был Аникушка. Он сосредоточенно теребил левую брючину Кольки, безуспешно пытаясь привлечь к себе его внимание. «Что тебе?» — хмуро спросил у него парень, наконец-то понявший, что домовому от него что-то надо. Аникушка, как обычно, говорить ничего не стал, но зато протянул ему мохнатую лапку, в которой что-то лежало. — Это чего? — не понял Колька. — Сало, — пояснил Тит Титыч, который появился по обыкновению из стены и сочувственно глянувший на перекошенное лицо молодого человека. «Ниткой заговоренной перевязанная. Его надо на зуб положить и ждать, пока оно там растает, а нитку потом проглотить». «Жуть какая!» — Кольку передернуло от брезгливости. Он сало вообще не очень жаловал, а когда оно еще и таять во рту начинает... «Бррр!» «Народная медицина!» — наставительно поднял указующий перст Тит Титыч. «Есть много, друг Николенька, на свете. В общем, не кочевряжься. Вон, щеку твою уже на бок повело. Завтра так раздует, что люди на улице от тебя шарахаться будут. Куда такое годится? Да. Колька взял сливочно-желтый кусочек сала, перетянутый суровой ниткой с ладошки домовика. Ну, если так... Слушай, Титыч, а раз Аникушка наш такое сделал, так, может, он лучше зуб мой вылечит? Ну, я слышал, что домовые в ведунстве разбираются. Аникушка всплеснул лапками, а Титыч разразился дребезжащим смехом. «Он домовой, Николенька!» — отсмеявшись, сообщил парню призрак. «И вся его сила завязана на доме, в котором он живет. Вот коли именно дому будет угрожать опасность, тогда да, он такие штуки может выкинуть, что супостату не поздоровится. Но жильцам его или постояльцам он помогать не будет. В смысле, магически». Нельзя ему такое делать. Вот на сало наложить заговор, туда-сюда еще. А чтобы на человека — это нет. — Жаль, — печально сказал Колька и снова посмотрел на сало. Аникушка дернул его за штанину и строго махнул лапкой. — Давай, мол, не филонь. Колька набрал воздуху в грудь и засунул сало в рот, пристроив его там языком, на больной зуб. «Колька! Зараза такая!» — послышался сверху голос Вики. «Мне не сказал, что нас равнин вызывал, и сам туда не идешь!» «Давай, давай, Николенька!» — засуетился Титыч. «Олежек ждать да догонять, ох, как не любит!» Колька пробормотал какие-то слова благодарности, адресовав их Аникушке, и побежал к лестнице. «Зуб зубом!» А работа работой. «Что так долго шли, Николай?» Строго и недовольно сказал равнин. «У нас тут, конечно, не армия, но распоряжения вышестоящего начальства выполняться должны быстро, неукоснительно и безукоризненно». «И вид у тебя помятый, а не лихой и придурковатый, как должно быть», заметил Пал Палыч, стоя у карты Подмосковья, которая висела на стене. «Зуб у него болит», — пояснил Герман, стоящий рядом с ним. «Клиника в двух домах отсюда», — непонимающе глянул на перекошенное лицо юноши равнин. «Дел на 20 минут, максимум на полчаса. Если нет денег, я охотно вам их сужу. Это не вопрос». «Кое-кто боится зубных врачей», — ехидно заметила Вика. «Маленький Коленька боится вжи-вжи, которое делает бормашинка». «Нормально все», — пробубнил Колька, давая всем понять, что его зуб — это его личное дело. «Чего вызывали Олег Георгиевич?» «Судя по тому, что в кабинете шефа собрался почти весь действующий состав отдела, случилось что-то сильно нехорошее». «Да», — равнин поправил очки. «Итак...» «Что ты говорил, Пал Палыч?» «Я говорил о том, что все хорошо в меру». Оперативник потыкал пальцем в карту. «Хочешь сделать парк развлечений? Сделай его. Но зачем призывать на себя и посетителя, и беду? Идея прекрасная. Воплощение ее великолепное. Но результаты...» «Палыч, а знаешь, почему я никогда не опаздываю на свидание, когда меня ведут в кино?» — язвительно спросила Вика. «Не люблю смотреть фильм не сначала». «Тебя приглашают на свидание?» — удивился Герман. «Чудны дела твои, Господи! В жизни бы не подумал!» «Это твой девиз по жизни», — немедленно парировала его выпад девушка. «Не думать! Да что там девиз? Это твоя карма и наш крест!» «Тебе так жить еще ничего, а вот нам...» «Оба цыц!» — рявкнул равнин, сдвинув брови. «Еще одна реплика, и отправитесь оба...» «Куда?» — полюбопытствовал Герман. «Надеюсь, не на перекресток палкой полосатой махать?» «Нет», — ехидно ответил Олег Георгиевич. «Я тебя отправлю... куда-нибудь отправлю, поверь». «Мых!» Зуб снова нестерпимо кольнуло, и Колька не сдержал стона. «Эк тебя забирает!» — сочувственно сказал Пал Палыч. «Водки б ему. Очень это дело помогает от зубов. Я всегда ей лечусь». Герман хотел что-то сказать, но промолчал, заметив суровый взгляд равнина. «Итак...» — Олег Георгиевич тоже подошел к карте. «Как справедливо заметил Пал Палыч, похоже, что случилось то, что и должно было случиться». «Олег Георгиевич, знаю, что нахальство, но можно все объяснить с самого начала?» — попросила Виктория. «Для тех, кто на бронепоезде». «Назовем это подытожить», — предложил равнин. «Не дело, если руководитель все повторяет по 10 раз для нерадивых сотрудников, которые не приходят на совещание вовремя». «Можно и так», — покладисто согласилась девушка и закивала головой. «Хоть горшком назовите». Равнин сменил гнев на милость и поведал опоздавшим, в чем дело. Оказывается, Подмосковье в последнее время стало активно обзаводиться местами, в которых можно не только поесть фастфуда и посмотреть новый кинофильм, но и интересно провести время на свежем воздухе. Там и тут возводят конноспортивные объекты, игровые и тематические парки. До уровня Диснейлендов они не дотягивают, но некоторые из них очень даже интересны для праздно шатающейся публики. Одним из таких мест является город из прошлого на севере Подмосковья. Это был вполне себе настоящий европейский городок в стиле 17 века, построенный некогда для съемок масштабного сериала на историческую тематику с улицами, домами, эшафотом и костелом. Сериал сняли и отправили на суровый суд зрителей, а город остался. Строили его на совесть, не из картона. И, конечно, такое добро не могло остаться беспризорным и невостребованным. И не осталось. Вскоре там открыли нечто вроде аттракциона под открытым небом, запустив активную рекламную кампанию со слоганами вроде «Время назад», «На дворе 17 век» и «Камзол, ботфорты и шпага», «Шагни в прошлое». Были наняты актеры-статисты, которые изображали повседневную жизнь горожан прошлого. В положенные часы на улицах происходили поединки на шпагах. Раз в день даже проводилась показательная казнь воровки. То есть погружение в прошлое было более чем серьезно продумано и реализовано. Народу понравилось. Свадьбы приезжали туда на фотосессии или даже на празднование самого бракосочетания. Бродили иностранцы с фотоаппаратами, которые не знали, что сам городок изображает их же Европу, и гомонящие «Оу, Russian style!». Молодежь охотно шныряла по улицам и периодически стремилась написать на стене костела краской из баллончика «Петр I рулез» или «Бирон отстой». Впрочем, это было и неудивительно. Люди, занимающиеся этим делом, явно хотели создать добротное увеселение для публики, и им это удалось сделать. И все бы ничего. Только вот название они выбрали неудачное. Это сразу же сказал Пал Палыч еще в прошлом году, когда прочел статью об этом славном месте. «Город из прошлого», — сообщил он тогда окружающим. «Ну-ну, ох, не будили бы они лихо, пока оно тихо». Все было тихо до этой весны. А вот потом начались неприятности. Начали пропадать люди. Сначала это была девушка из славного города Кинешмы. Она вроде как пошла смотреть здание суда, отбившись от группы туристов, и больше ее никто не видел. После бесследно сгинул 10-летний мальчуган, который решил сыграть в прятки со своей сестрой и сховавшийся так надежно, что его не нашла не только его семья, но и служба безопасности аттракциона под открытым небом. Потом было еще несколько человек, которые тоже как будто растворились на улицах города-музея. «И заметим, парк-то не закрыли?» — проницательно отметил Герман. «Что наводит на странные мысли?» «Да нет, тут как раз все объяснимо», — возразил ему равнин. «Нет тела, нет дела. Никого же в неживом виде там не нашли?» Стало быть, доказать то, что люди пропали именно там, невозможно. Плюс сама администрация этого места делала все, чтобы выправить ситуацию. Это же в их интересах. И они большие молодцы. Там теперь такая охрана, что иная тюрьма позавидует. Вот только делают не совсем то, что нужно. Охрана есть, а дела все хуже. Пал Палыч побарабанил пальцами по карте, у которой так и стоял. Еще кто-то пропал. Дочка генерала Мельникова. Хмуро подтвердил Равнин. О, это тот, который по ПВО? Пал Палыч вздохнул. Стало быть... Таскали тебя в большие кабинеты, в которых потолок с лепниной, и пытались строить. Сапоги? Они по жизни сапоги. Десятилетия идут, а у них извилин больше не становится. Все те же две, что остались от пилотки, которую они еще в курсантах носили. Разобраться и доложить. «Ну да», — Равнин невесело посмеялся. «Там еще его приятель был». Я так понимаю, что он на нас и навел этого безутешного папашу. Илюшенкин. Помните такого? А, сибирячок, Герман покивал. А он тут с какого бока? Вы едите народный хлеб, боском произнес Равнин, надув щеки. Это ваш долг. Вам что, погоны жмут? А с какого бока этот кирзач прилепился к нашему ведомству? Пал Палыч явно был обеспокоен. «Где армейцы и где мы?» «Армеец-то он армеец. Но вот где-то с кем-то из наших он Вась-Вась». Равнин достал из ящика стола трубку, табак и начал ее неторопливо набивать. «Я из здания выйти не успел, как мне позвонили и сказали подключиться к поискам дочери Мельникова. Причем результата ждут в ближайшие сутки». «Этот...» «Хрен с горы явно под нас копает», — с уверенностью сказал Герман. «Что-то ему от нас нужно». «Так я еще не закончил рассказывать». Равнин утрамбовал табак и щелкнул забавной зажигалкой. Колька таких никогда не видел. Пламя у нее не сверху загорелось, а сбоку. «Насколько мне известно, прямиком из кабинета Мельникова генерал Илюшенкин отправился в ресторацию». И не какую-нибудь, а White Rabbit. Принесла мне одна птичка-невеличка такую информацию в клювике. «Ишь ты, подишь ты!» — присвистнул Герман. «Однако неплохо живет наш российский генералитет. Не желает он кушать сечку в армейской столовке, ему ризотто подавай, да чтобы с видом на Кремль. А еще говорят, что военные мало жалования получают». «Так он и не платил». Равнин пыхнул дымком. Его туда пригласили. «Ну, слава небесам!» Притворно вытер лоб Герман. «А я-то ж подумал, что зря не пошел на военного учиться. А кто у нас такой добрый? Кто у нас повернулся лицом к армии?» «Руслан Арвен», — неожиданно сказал Колька. Он почему-то подумал, что это именно так, и не стал догадку держать в себе. «Молодец!» Очень серьезно сказал Равнин. «Потом скажешь, как до этого додумался. Мне интересна та логическая цепочка, которую ты провел». «Да, любезные моему сердцу сотрудники. Его решил покормить деликатесами добрый, человечный и по-кавказски хлебосольный Руслан Имранович Арвен». «Покормить или прикормить?» — уточнила Вика. «Народ и армия едины», — удовлетворенно заметил Герман. «Очень интересно». Не то слово. Равнин явно не собирался шутить по этому поводу. «Ладно, потом мы это еще обсудим. Точнее, я сначала про это доложу наверх, а уж потом. Но вот что, слушайте и не говорите потом, что они слышали». «К чему я вам про эту смычку бизнеса и армии рассказал? С настоящего момента всем быть внимательными и осторожными. Это, впрочем, никогда лишним не бывает. Но теперь это особенно важно. Нельзя исключать варианты того, что кого-то из вас могут попробовать спровоцировать запугать или купить? Вика, Николай, в первую очередь это относится к вам. Никаких прогулок в одиночку в темное время суток. Никаких случайных знакомств. Ясно? Я и случайные знакомства? Возмутилась Вика. Ну, Олег Георгиевич. Колька же молча кивнул, поморщившись. Зуб вроде притих под противно расплывшимся салом, но после мотания головой снова дал о себе знать. Так. «Теперь по делу». Равнин щелкнул пальцами. «Призраки?» «Несомненно». Пал Палыч снова постучал по карте пальцем. «Как вы яхту назовете?» «Они пришли туда, куда их подманили, и заняли дом, который им отдали». Колька непонимающе посмотрел на опытного оперативника. «Видишь ли, приятель?» Верно расценил его взгляд Пал Палыч. Существа с той стороны охотно берут все, что им предлагают. А тут им предложили целый город. Город из прошлого. Им дали понять, что это их собственность. Прошлое — это их епархия. И поскольку город, по сути, не принадлежит этому времени, то они пришли и заняли ее явочным порядком, так сказать. И склонны считать, что все, что есть в этом городе, теперь тоже их. При этом самое скверное то, что где-то это и на самом деле правда. Но это же не так, — Колька потер лоб. Осознать некоторые вещи сходу ему было все-таки сложновато. Как же это все их? Есть законы людские, тварные. А есть и другие, не распространяющиеся на материальную сторону жизни. Замысловато ответил ему оперативник. Ладно. Девчонка, наверное, еще жива. Надо ехать. Остальных они уже выпили досуха. А эту попробуем вытащить. Герман, про договор не забудь, приказал Равнин. Нам... Дальнейшее осложнение ни к чему. Под ноготь их там. Вика, Коля, вы с ним? Герман? Вопросительно поднял брови Пал Палыч. А я? А ты мне здесь нужен. Тоном нетерпящим возражений заявил Равнин. Покумекаем, что нам дальше с этой парочкой делать. Не нравятся мне они... Да вот еще что. Как закончите, этого красавца к врачу сопроводите. На него смотреть больно. У меня у самого под коронкой заныло. Москва улыбалась всем своей майской красотой. Свежие листва деревьев на бульварах, еще не успевшая запачкаться в пыли, била в глаза своей бешеной зеленью. Воздух одуряюще пах весной и асфальтом, смешиваясь в особенный коктейль, носящий название «Запах большого города». «Люблю Москву поздней весной», — толковал Герман Кольке, который держался за щеку. «Девчонки от нее дуреют и все на показ выставляют, что зимой под шубами было. Люди улыбаются, опять же, отпуск на носу. Кто о чем? О вшивой о бане», — недовольно подала голос Вика из глубины салона микроавтобуса. «Ты старый и некрасивый. На тебя молодые девушки уже не смотрят». «Это ты на меня не смотришь», — уточнил Герман. «А остальные очень даже. Я обаятельный». Вика ничего на это не сказала и, насупившись, стала демонстративно глядеть в окно. Постояв в паре серьезных пробок на Садовом, и в десятке локальных, ближе к выезду от Москвы, микроавтобус отдела наконец-то почти достиг своей цели. Город из прошлого обосновался в паре тройки километров от МКАД, в живописном месте между двумя умирающими деревнями, которым в самом скором времени, в их новом перерождении, предстояло стать новыми микрорайонами города, оставив себе от своего многовекового существования только лишь название. Впрочем, и его могло не остаться. Если застройщикам придет в голову что-нибудь более оригинальное, вроде «Мосстройград. Новые горизонты». Тематический парк и правда заставлял восхититься. Сделано было все на совесть. Добротно. И не создавало ощущения новодела. «Как есть 17 век», — заметил Герман, вставая в очередь за билетами и глядя в сторону открытых ворот. «И что еще примечательно, атмосферу создают. Молодцы! Ни сладкой ваты, ни мороженого. Уважаю!» На самом деле, ни одного продавца сладостей видно не было, по крайней мере тех, которые своим внешним видом наводили бы на мысли о дне сегодняшнем. По мощеным улицам разгуливали туристы с фотоаппаратами, вышагивала тройка гвардейцев в сопровождении сержанта, одетая в псевдоисторическую одежду и с мушкетами на плечах. У здания таверны ошивалось несколько гражданок, которые, судя по всему, изображали распутных дев, а из здания кузницы раздавался стук молота о наковальню. «Жалко, я про это место раньше не слышала», — заметила Вика. «Чего у них рекламы так мало? Я бы сюда просто так приехала пошататься. Мне тут нравится». Колька признал правоту ее слов. И вправду местечко было хоть куда. Хочешь, с девушкой гуляй, хочешь так, в одиночку поброди, полюбуйся. Хотя нет, с девушкой лучше. В этот момент зуб стрельнул так, что все мысли о прогулках и девушках из головы вмиг испарились. «Билет-то зачем?» — прохрипел он, хватаясь за щеку. «С ксивой же можно пройти». «Раз покупает, значит, так надо», — философски сказала Вика. «За свои ведь. Нам-то что?» Герман на это ничего не сказал. Видимо, не счел нужным кому-либо объяснять свои действия. Внутри, за воротами, все было еще лучше, чем казалось снаружи. Даже воздух казалось здесь другой, какой-то особенный, не из этого века. «Молодцы!» — вновь одобрительно отозвался о владельцах этого места Герман. «Вот прямо молодцы! Очень антуражно!» Но вот во всем остальном они, конечно, прокололись. Чего уж тут? «Прокололись — не то слово», — поежилась Вика. «Тут же все пропахло призраками. Вы чего, не чувствуете этого, что ли?» «Пропахло призраками», — Герман ухмыльнулся. «Как поэтично! Призраки не пахнут, мертвые не потеют». «Все ты понял». Вика приложила руку к колбу и уставилась на шпиль костела, что-то шепча себе под нос. «Однако, у них тут и вестник есть». «Вестник?» — глянул на Германа Колька. «Вестник?» — оперативник покачал головой явно с уважением. «По-серьезному расположились ребята. Чую, непростая у нас с ними беседа будет». Когда призраки занимают какое-то место, например, нехороший дом или что-то вроде того, что мы видим здесь, то они какое-то время еще живут на птичьих правах, — пояснила Кольке девушка. Их может выгнать не то, что специалист вроде нас, а даже не очень сильный экстрасенс или священник, при условии, что он, конечно, крепок в вере. А вот когда призраки обживутся на этом месте и заберут чью-то душу, то они сажают на самую верхнюю точку этой самой местности, где они осели, вестника. Это тот дух, который первым на новом месте жительства взял человеческую жизнь. С этого момента он главный страж их дома. Он знак того, что это место занято. В общем, что-то вроде дорожного знака и гаишника в одном лице. И он меня заметил. «Как у призраков все непросто», — удивился Колька. Я-то думал, что они все сами по себе. Нет, я помню того пакостного товарища, которого зимой видел, но там-то другое было, Москва и все такое. А тут прямо государство в государстве. Ну, не следует уж слишком сильно идеализировать жизнь заупокойных сущностей, посоветовал парню Герман. Поверь, нет у них никакого общественного строя. Каждый у них сам за себя. Это скорее коллективно-бессознательное, хотя старший у них, разумеется, наличествует, и его приказы имеют вес. А вестник — таковы традиции. Они были до нас и будут после нас. День клонился к вечеру. Народу в городе-аттракционе прибавилось. Судя по всему, информация об исчезновениях в народ не ушла. Каким-то образом ее удалось сохранить в тайне. По-другому наличие здесь мамаш с детьми объяснить было нельзя. «Вик, не тяни», — попросил Герман, глянув на небо. «Пока пообщаемся, пока поторгуемся, ночь настанет. И потом есть охота». «Таверна на той стороне улицы», — сказал проходящий мимо сотрудников отдела мужчина в сюртуке и в треуголке. «Как видно, один из статистов. Меню скромное, но хорошее, и цены приемлемые». «Спасибо», — поблагодарил его Колька, поскольку Герман этого делать явно не собирался. «Еда — это потом», — проворчал оперативник. «Сначала надо эту бедолагу вытащить, хотя потом она нам поесть не даст. Знаю я таких девиц». «Ой, да ладно», — Вика махнула рукой. «Она сейчас как овощ. Добро, если вообще в себя придет». «А те ребята вроде нормальные были после того, как с призраками пообщались», — вставил свое слово в разговор Колька. «Какие те?» — Вика вздохнула. «Если у тебя в голове все по полочкам разложено, это хорошо. Но я у тебя в голове не живу, поэтому знать всего не могу». Колька понятливо кивнул и рассказал девушке о зимнем приключении в центре Москвы, в котором он принимал участие. «Ты не равняй серые московские тени и местных призраков», — очень серьезно посоветовала ему Вика. «Это все равно, как сравнивать гастарбайтера-нелегала и туриста из Швейцарии. Та нежить, что в переулке детей воровала, они существуют в тенях, и нос высунуть лишний раз из них боятся. Их силенки только и хватит на то, чтобы ребенка стырить или напугать кого, чтобы хоть пригоршню эманаций получить. А тут вполне себе серьезные духи с характером и силой». «Везде есть иерархия», — добавил от себя Герман. «Неважно, люди это, жуки или травы. У этой публики тоже. Вика, давай, не тяни». «Ты готов?» — девушка глянула на оперативника. Тот кивнул головой. «Коля, если ты работал тогда с Пал Палычем, он основы тебе объяснил», — перевела она взгляд на парня. «Имя свое не называть, обещаний не давать, с ними идти куда-либо не соглашаться, на провокации не поддаваться. Вообще в идеале будет, если ты молчать всю дорогу будешь». «Запросто», — сморщился Колька. «Мне с моим зубом особо поговорить не удастся». «Вот и славно», — порадовалась девушка, глянула по сторонам, убедившись, что на нее никто не смотрит, вытянула руку, направив ее в сторону шпиля костела, и что-то зашептала. «Не люблю я призраков такого рода», — проворчал Герман. «Сволочная публика». «Почему?» Колька не отводил глаз от лица Вики, которая из румяного становилась все более бледным. «Самомнение большое. Опять же, жестокость непомерная», — ответил оперативник. «Да сам сейчас увидишь. Кстати, вот нас уже и зовут». Вика замолчала, встрепенулась и, махнув рукой своим спутником, припустила по мосткам тротуара. «Слушай!» — Колька сопя пристроился за спиной Германа, который догонял Вику, развившую приличную скорость. «А почему Вика видит призраков, а мы нет?» «Коль, ты последние полгода точно в нашей конторе сидел, а не еще где-то?» Даже возмутился Герман. «Вика магичка, причем очень приличная. До ветеранов 60-х годов того века ей далеко еще. Так она и девчушка пока». «Я думал, она эксперт по заклинаниям», — растерялся парень. «Ну, мне так сказали». «Правильно сказали», — подтвердил Герман. «Но сам посуди. А эксперт по заклинаниям он вообще кто? Пошевели мозгой». «Хотя нет, можешь уже не делать этого. Времени на подобное сейчас нет. Пришли мы, похоже, к точке рандеву». Вика остановилась около небольшого здания, судя по всему, торговой лавки, стоящей в переулке, где кроме сотрудников отдела не было ни души. «Нам туда», — показала пальцем на дверь Вика. «Нас ждут». «То есть темноты ждать не надо?» — снова удивился Колька. «А я читал, и Титыч рассказывал». «Титыч!» — вздохнул Герман, который сам шатается по зданию в любое время дня и ночи. «У мальчика болит зуб. Вот он и тупит», — неожиданно заступилась за Кольку Виктория. «Вот вспомни, когда ты в прошлом году летом сожрал салат из кулинарии, той, что в последнем переулке, и потом брюхом маялся, все-все, убедила». Как видно, Герман не стремился вспоминать, что было в том году. «Ладно, заходим. Я впереди, ты за мной», — замыкает Колька. «Открываешь полок, дальше работаю я». «Как скажешь». Не стала спорить Вика и толкнула дверь от себя, одновременно отходя в сторону. Герман шагнул в полутемное помещение. За ним последовала Вика. Кольке было немного не по себе, но показывать он это не собирался. Хватит и того, что его мальчиком назвали. В лавке, а это точно была она, вон прилавок, вон вход в кладовку, вон полки, было холодно. Очень холодно для такого теплого майского дня. Вика прошептала что-то и махнула рукой. Возникло ощущение, что она как будто действительно подняла некий занавес, и в помещении, где только что были только они трое, оказалось неожиданно людно. Тут и там стояли и сидели люди, одетые в точности так же, как и статисты на городских улицах, в одежды давно минувшего века. Хотя, конечно же, это были не люди. Не может быть у живого человека такого льдисто-синеватого цвета лица, и сквозь него невозможно увидеть оконный шпингалет. «Что вам здесь надо?» — бесстрастно спросил один из присутствующих, высокий призрак с костистым лицом, одетый в мундир Преображенского полка, причем офицерской. «Это наша земля. Это наш город. Причем по праву». «Право — вещь относительная», — заметил Герман, причем без своей обычной улыбки. Он был вообще непривычно собран и насторожен. Таким его Колька не видел никогда. «Город. Ну да, слово было сказано, слово было услышано, не спорю. Но люди, какое право вы имеете на них? Они относятся к нашему миру». «Они приходят в наш город», — возразил призрак. «Нет ничего постыдного в том, что мы взяли с вас плату за пребывание на наших землях. Это норма в любом из миров». «Вы не строили эти дома и эти улицы», — Герман покачал головой и повысил голос. «Если бы не мы, смертные, здесь была бы, ну, например, пустошь или жилой квартал. И где бы вы все были? Сидели под корягами, как сотню лет до этого? Вы заняли город, пусть так. но люди, они не ваши». «Я вообще не понимаю, о каких людях ты говоришь?» Сложил руки на груди преображенец. «Почему во множественном числе?» «Да, мы взяли одну жертву, девственницу. Я, как бургомистр, принял эту кровь на себя, отдав ее жизнь тому, кто доброй волей захотел ее получить. Но нам был нужен вестник. Какой город без вестника? Но не более того. Зачем нам лишние неприятности? Даже одна жертва в нынешнем мире — это катастрофа. Лет 300 назад на то, что пропала девка, никто и внимания бы не обратил, — чуть сбавил обороты Герман. При условии, разумеется, что она не была бы особой царской крови или любовницей императора. А сейчас это серьезный инцидент, поверь мне. А если пропало 6 человек, причем одна из них — дочка большого генерала, так это уже происшествие такого порядка, что впору в набат бить. «Что ты несешь?» Непонимающе оглядел своих спутников преображенец, который уже совершенно точно был тут самым главным. «Какие 6 человек? Какая дочка генерала?» «Он не лжет», — внезапно сказала Вика. «Он и в самом деле не знает, о чем идет речь». «Вот те и раз», — Герман усмехнулся. «Бургомистр, сдается мне, что в вашем городе происходит кое-что, о чем вы и понятия не имеете». «Оставайтесь здесь», — холодно приказал преображенец. Его глаза на секунду потемнели, и у Кольки захолодело где-то в районе бедер. Глаза бургомистра города из прошлого налились ярко-красным цветом, цветом венозной крови. «Я скоро вернусь, и тогда мы договорим». «Да куда мы пойдем?» В голосе Германа снова появилась некая игривость. «Если мы генералу его дочку не приведем, то меня с моим подручным в каземат отправят, девушку, что с нами, на портомойню. А город этот сначала с землей сравняют, а потом еще и асфальт сверху положат, то есть брусчатку. Очень генерал такой, влиятельный!» «От инфантерии», — уточнил один из призраков, тщедушный юноша, с лица которого даже в посмертии не сошли прыщи. «От артиллерии», — чуть приврал Герман. «Хотя ПВО тоже, по большому счету, артиллерия». «Это очень серьезно», — всполошилась дородная дама в платье с рюшами. «Бургомистр, вы обязаны...» «Я знаю, что входит в мои обязанности», — сухо проскрипел призрак и истаял на глазах. «Какой суровый», — сказал Герман, глядя на даму. «Настоящий руководитель». «Он был военным», — пояснила дама. «В отставку вышел бригадиром. Апшит выслужил. Все честь по чести. А потом его сын все спустил в карты, а самого Карла задушил, пытаясь узнать, где он хранит свои сбережения. Наверх его не призвали. Он всю жизнь кров лил. Но смерть была, по большому счету, мученическая, так что внизу ему тоже места не нашлось. Вот он тут и застрял». «Ишь ты!» — Герман глянул на Кольку. «Что примечательно, дружище, века идут, а суть человеческая, душа его, не меняется». И все, включая призраков, согласились с оперативником, потому что так оно и есть на самом деле. Бригадир вернулся минут через 5, злой до невозможности. Это было видно по нему. Льдистость пропала из его лица. Его теперь время от времени освещали какие-то всполохи, идущие откуда-то изнутри его призрачного тела. «Кто последним видел фон Грозена», — мрачно проскрипел он, оглядывая свое окружение. «Кто и где?» Герман глянул на Кольку и подмигнул ему. Как видно, дела их шли на лад. «Я?» — басовито сообщил крепкий юноша в ярко-красной рубахе на выпуск. «Он вчера с сараюшку шел, ту, что на отшибе стоит. Это ты о той, что по немецкому обычаю построена. Не из дерева, а не весть из чего?» — уточнил бригадир. «Скорее всего, речь идет о подсобных помещениях», — предположила Вика вслух. «Ну, административных». «Цыц!» — шепнул Герман. «Стало быть, там он и есть», — сделал вывод бургомистр. «Всем проследовать за ним и доставить лиходея сюда. Судить его будем». «И девку тоже», — потребовал громко Герман. «Она жива еще, поди». «И девку», — согласился бургомистр. «И чтобы ни-ни». Большинство призраков сигануло сквозь стены и покинуло помещение. «Но?» — требовательно спросил Герман у бургомистра. «И что мы будем делать?» «А что мы будем делать?» Тот, похоже, виноватым себя не чувствовал. «В каждом стаде бывает паршивая овца, и пастух тут ни при чем. Да и стадо в этом не виновато. Согласись?» «Соглашусь!» — Герман приблизился к бургомистру. «Но что мы будем делать, если еще одна такая же паршивая овца заведется?» «Сейчас. Ну, ладно. Мы спустим это дело на тормозах. Бывает всякое. Но что будет, если...» «Я понял тебя, смертный». Призрак брезгливо сморщился. «Тебе нужен договор?» «Да, мне нужен договор». Герман сегодня был сама покладистость. «Я хочу быть уверенным в том, что здесь все будет в порядке, и смерти прекратятся». «Изволь. И не забудь потом. Ты сам этого захотел». Бургомистр поднял правую ладонь вверх на уровень плеча и монотонно забубнил. «Я, как глава неупокоенных душ, живущих вместе сём, даю клятву небу и земле, воздуху и воде, в том, что более никто из тех, кто живет тут и ходит под моей властью, не посягнет на жизнь живого разумного существа, если только то существо само не придет со злобой в наш дом. Коли нарушу я ту клятву и этот договор с живым, то придет конец всему моему племени, что живет в этом месте в тот же миг. Свидетелями тому будут светлый день и темная ночь. Оплатой за свидетельство будет сущность того, кто пролил безгрешную кровь в нашем доме, и возможность развоплотить ее будет отдана живому, как свидетельство чистоты наших помыслов». «Договор заключен», — немедленно сказал Герман. И тут же в пол что-то гулко стукнулось, да из потолка полетела вниз какая-то труха. «О, услышали договор», — сказал призрак старичка с торчащей из ушей ватой. «Быстро!» В этот момент в помещении снова стало людно. Вернулись призраки, явно взбудораженные увиденным. «Он почти выпил ее душу», — сказал прыщавый юноша. «Еще бы чуток, и все». «Девка где?» — перепугался Герман. «А?» «На улице мы ее положили», — ответил юноша. «На лавочку пристроили. Как мы ее через стену-то? Сам посуди. и так чуть на глаза людям не попались, когда ее из логова фон Грозена вытаскивали. — Вы оба! Пулей к ней! — приказал Герман своим коллегам. — На шатырь там гематоген! — Зая, ты же с собой в сумке всегда аптечку носишь? — А ты? — Вика сразу скользнула за дверь, правда, перед этим шепнув какие-то слова. Колька же задержался, вопросительно глядя на товарища. — А у меня тут еще дело есть! — Герман криво улыбнулся. — Не так ли, бургомистр? Он, дружище, сам мараться не захотел, потому оставил эту приятную работу мне. — А коли и так, то что же? — отозвался бургомистр. — Надо паршивую овцу прирезать. Мне это невместно. А тебе? Ты договор хотел? Ты его получил. Так будь любезен и со своей стороны сделать к нам шаг навстречу. В этот момент в помещении стало совсем холодно, и Колька увидел картину, которая его совсем уж обескуражила. Несколько призраков втащили в него своего собрата, причем последний выглядел куда презентабельней остальных. Не такой прозрачный, даже вроде как с неким подобием румянца, и одет не так затрапезно. Встреть его Колька на улице ночной порой, за живого бы принял. — Ишь, как отъелся! — бургомистр скривился. — То-то я тебя давно не видел, фон Грозен. А то бы сам раньше сообразил, с чего такие перемены в твоем облике. — Не успел я сбежать, — посетовал фон Грозен, озираясь. «Жаль. Но и что вы со мной сделаете? Запихнете в железный сундук, в колодец отправите? Я же все равно выберусь, раньше или позже». «Да нет, у нас другие планы», — бургомистр-призрак глянул на Германа. «Но... где твое серебро? Я же его с первой секунды чую. Прикончи его, и договор вступит в силу». «Это не по закону!» — забился в судорогах фон Грозен. По телу его и лицу пробежали судороги, похожие на помехи в телевизоре. «Смертному меня отдать хотите? Чтобы навеки! Нельзя так!» «Иди!» — негромко приказал Герман Кольке. «Давай, давай! И ступайте к нашему транспорту! Там меня ждите!» Когда Колька передал его слова Вике, та спорить с ним не стала. Только на дверь, ведущую в лавку, глянула с беспокойством. «Ничего не помню», — сетовала тем временем очень бледная девушка, которая сидела рядом с ней на лавочке. — Помню, что с каким-то мужчиной познакомилась. Он все еще восхищался моей красотой и мое имя хотел узнать, а дальше как отрезала. — Ну и ладно, — успокаивающе произнесла Вика. — Главное, все закончилось хорошо. А теперь пошли к нашему микроавтобусу. Мы вас домой отвезем. Девушка оказалась на редкость покладистой. Не стала сопротивляться и спорить. Покорно дошла до транспорта, влезла внутрь и прокорнула около окна. «Здорово он ее!» — негромко сказала Вика. «Еще полдня, день, и все». «Так он за это и ответит». Немного мстительно ответил ей Колька. «Сейчас его Герман». «Плохо, что Герман», — поморщилась Вика. «Очень плохо, что Герман. Не дело смертному приводить в исполнение приговор, вынесенный призраками. Да еще и залоговый. они же его на смерть, как обеспечение договора, выставили. — Как все непросто, — посетовал Колька. — Я, наверное, никогда в этом всем не разберусь. — Разберешься, — вздохнула Вика. — Куда ты денешься? Герман появился минут через 10, бледный и злой. Не говоря ни слова, он полез за руль и молчал всю дорогу. Спросил только у сонной девушки, куда ее отвезти. Колька и Вика тоже помалкивали, понимая, что оперативник не настроен на обсуждение того, что произошло в лавке после их ухода. Да Кольке было и не до того. От тряски у него снова заныл зуб, да так, что у здания отдела он из микроавтобуса даже не вылез, а выполз, причем морально сломленный и готовый пойти к врачу, если он, конечно, еще принимает в этот поздний час. «Эх, тебя скособочило!» — послышался старушечий голос, и из темноты переулка появилась сгорбленная невысокая фигурка с клюкой в руке. «Да, крепко тебя смутница зацепила своей дланью. Где болит-то? Сверху? Снизу?» «Сверху!» — просипел совсем уже ничего не соображающий парень и даже не удивился, когда дряхлая на вид старушка неожиданно ловко и сильно цапнула его пальцами за лицо, за щеку и забормотала что-то неразборчивое. Колька расслышал только пару слов, вроде как «Алатырь» и «Отпусти». Спустя полминуты челюсть свело сумасшедший, даже по сравнению с недавней, болью. После щеку и десну как будто опалило жаром, и все закончилось. В смысле, боль ушла, как будто ее и не бывало. Колька, не веря в это, лязгнул зубами. «Никаких последствий!» Он уставился на старушку, которая трясла руками над цветочным газоном, гордостью Аникушки, который лично сажал в нем цветы. «Спасибо вам, бабушка!» — истово сказал он. «Если бы не вы...» «С чего это такая доброта?» Раздался холодный голос Германа. Оказывается, он стоял все это время неподалеку, держа руку за отворотом куртки. «Вот так? Без просьбы? Да еще и бесплатно!» «Да 100 лет не ваша доброта сдалась!» — сварливо ответила старушка. — Попросили за вашего парня. Племяшка моя попросила. Говорит, страдает он очень. Жалко ей, вишь, этого недотепу стало. Ну, как ни крути, родная кровь. Сестриц моей отродье. Собралась, вот поехала. Видать, по нраву этот бедолага ей пришелся. — А как зовут вашу племянницу? — оживился Колька. — Завуткой. — хмыкнула старушка и шустро скрылась в темноте. — Вот так-так, — закхекал Герман. — Сдается мне, что кто-то попал в любимчики к ведьме. — Ну, парень, я тебе не завидую теперь. Вика же только с жалостью посмотрела на Кольку, который стоял и глупо улыбался, покачала головой и пошла ко входу в здание отдела.